Может, поэтому Златка и Кая слушаются меня, в них моя кровь, а она содержит мою волю и частицы закона. Значит ли это, что с помощью своей крови я и разумных могу так подчинить? Подумал Драмар. Это значило постоянную власть над кем-то. Его слова обладали временным эффектом, а вот кровь, возможно, нет. Задачи в следующие недели у племени изменились. Теперь главным для всех стала добыча ядер и охота. Ядер было нужно много, и нужных видов, а не всех подряд. Первыми Драмар хотел усилить тех, кто уже был с ним. Костяк племени, инвалиды и увечные подождут. Он понял, что нечего спешить освобождать новых рабов. Нужно увеличить как можно больше силу каждого бойца. Это уменьшит потери в будущих схватках с драуками и драу, которые неизбежны. Да и добыча монстров сразу станет проще. Раньше он не хотел рисковать попусту с поглощениями, но теперь риск был минимален. Он провел через поглощение Сарика дважды. Теперь у того был шестой круг. Драмар не решался делать больше, потому что Сарик должен был освоиться со своей силой и научиться пользоваться кровью, а на это нужно время. В отличие от многих других мутантов из ям, которые годами учились использовать в сражениях кровь, ему этому только предстояло обучиться. Что ж, теперь Сарик менялся. Медленно, но верно. Новая сила дала ему такую необходимую уверенность, и он больше не ощущал себя кем-то низшим по отношению к прочим. Он был наравне с остальными мутантами. Впрочем, Драмар занялся и остальными. Подтянуть самых слабых тоже было нужно, и больше десятка молодых гоблинов, которые теперь чуть ли не поклонялись ему, стали мутантами третьего и четвертого кругов. Вождь давал им сразу крупные ядра. Его власть работала во время поглощения. Каждый раз, и едва Драмар подумал, что все начинает налаживаться, что он нашел верный способ усилить племя и подготовить к будущим трудностям, к грядущим схваткам, как он ощутил его око. То самое око, которое он случайно увидел в обители троглодитов. Восприятие Драмара работало постоянно, раскинутое на гигантские расстояния, ведь он каждый день ожидал атаки драуков, ожидал, что их выследит. Вот только выследили их не они. Драмар не понимал, это было случайностью, или эта тварь искала именно его. В любом случае, он знал одно: эта тварь не ему, не вообще кому-либо не по зубам. А в таких случаях надо бежать. Просто как можно скорее бежать. Мы уходим. Рявкнул он на всю пещеру, добавив в голос власти. Глава 22. Ярус первопредков. Тархан ждал его. Ждал своего врага. Ждал того, чья метка была на нем. Он понимал, что эта встреча неизбежна, и готовился к ней больше, чем несколько месяцев. Метку он снять не мог, а если ее снять невозможно, это означало только одно: его в любом случае найдут, в какую дыру он бы не забился. Раз Тархан легко выживал в подземельях, то тот, кто его ищет, тем более справится с этим без проблем. Ни монстры, ни эти места не станут ему помехой. Его закон был его единственным шансом выжить. Убегать вечно он не хотел, это было Тархану не по нутру. Новая сила. Он хотел испытать ее, ведь обладатель закона не может убегать, он просто подготовит место для боя. В этой пещере Тархан подчинил одного из самых крупных первопредков, и тут же он и решил остаться. Подчиняя этих древних, мертвых и могучих тварей, Тархан учился еще лучше понимать и чувствовать закон, ощущать пределы его силы и власти. А пределы его силы зависели только от него самого, от стойкости его воли, от силы намерения, и именно они решали, может ли он сломить волю крови первопредка. И он ломал, раз за разом. Такое усилие закаляло его собственную волю, не жизнь. Символ с каждым днем все больше пропитывал его тело, становился единым с ним. То, что раньше выглядело как цепь татуировок, выбитых на теле, теперь было сплошным покровом, где не проглядывалось даже кусочка его настоящей кожи. И особенно сильно они проявлялись в тот момент, когда он использовал свою силу, не жизнь. Он долго думал над этим словом, его значением, сутью, заключенной в нем. Подобный закон был чем-то пограничным, возникшим на стыке двух законов, тем, что не должно существовать. Я могу насыщать все вокруг своим законом, пропитывать даже камень. Бам-бам-бам, ударами в пол пещеры он впечатывал закон в камень, и тот оставался там, не рассеивался, а наоборот, будто набирал мощь с каждым днем, становясь единым с камнем. Со временем стены, потолок и пол пещеры напитывала не жизнь, для активации которой требовалось лишь одно небольшое усилие. Кроме этого, Тархан отыскал мертвые тела не первопредков, но тоже очень сильных монстров и перетащил их сюда. Все эти действия учили его более тонко управлять законом. «Закон безграничен», — понял Тархан. «Я лишь постиг краешек его, и это запредельная мощь. Что дальше? Где пределы постижения этой силы? Возможно, для этого нужно избавиться от тела, возможно, тело просто помеха. Хоть сам по себе закон не обладал вещественностью, но с его помощью Тархан научился создавать барьер, который отталкивал от носителя все враждебно направленное. Предельное количество закона в 10 шагах от себя Тархан называл зоной закона. Тут его сила была максимальной, и, соответственно, чем дальше от него, тем слабее становилась мощь закона. Поэтому оставшееся время Тархан делал одно – пытался создать из этой пещеры одну большую зону закона. Я наблюдал две крайности – жизнь и смерть, и, глядя на это, постиг закон не жизни, то, что между. Я его чувствую в своем теле, но разве тело должно быть его вместилищем, разве не сознание, ведь в сознании содержится знание о законе. Когда Тархан вынырнул из долгой спячки, то думал, что понял все, а теперь осознал ограниченность самого себя. Это было уже повторное осознание своей неполноценности. Я понял, этот ритуал ограничил меня моим же телом и ограничил, тем самым, мощь моего закона. Это было сделано специально или так произошло случайно? Ответа у него не было, поэтому он продолжал совершенствовать доступную мощь. Чем сложнее он ставил перед собой задачи, вроде поднятия первопредка, тем мощнее становился закон, словно каждое его использование понемногу, по чуть-чуть усиливало Тархана. Кроме того, нигде больше такого количества мертвых первопредков просто не найти, а к живым Тархан не совался. Скоро пещера, в которой сидел Тархан, прямо-таки звенела от концентрации силы его закона. Именно поэтому приближение, а затем и вторжение чужака он ощутил моментально. В его зону вторгались. А вот и ты. Сейчас я увижу, кто ты и что ты, и на что ты способен. Внутри избавленного от эмоций Тархана проскакивало даже что-то похожее на предвкушение. Сила. Он хотел испытать свою силу, и силу своих зверушек на мощном, сильном противнике. Приближение этого человека Тархан ощутил очень неприятным уколом, будто в зону его закона вторгался чужой закон. Собственно, так оно и было. Носитель другого закона. Метка в его теле забилась как бешеная, но больше никакого вреда от нее не было. Тархан даже не встал. У него были зверюшки, которые встретит вторженца. Соприкосновение законов словно плавило вокруг человека сам воздух. Он взглянул на неподвижного Тархана и ухмыльнулся. «Наконец-то я нашел тебя». В голосе его сквозила злость. «Откуда злость? Я тебя даже не знаю». Он немного ослабил силы закона, чтобы противник сам вошел внутрь, словно в липкую паутину. И тот вошел. В то же мгновение навстречу чужаку рвануло несколько крупных тварей, грозя смести его своими мощными телами. Бам-бам, бам-бам, всего один удар человека, и огромный камнекраб разлетелся на куски. Еще один удар, и уже гигантская скалопендра впечаталась в стену и сползла по ней, разваливаясь на куски. Но Тархан меньшего от подобного врага и не ожидал, поэтому в того помчались другие неживые существа, поднятые силой его закона. Тем временем сила закона уже собирала обратно разлетевшегося на куски камнекраба и скалопендру. Они и так были мертвы, так что уничтожить их было не так просто. Одна за другой, твари рвались вперед и атаковали противника. Бам-бам-бам. Пещера наполнилась звуками боя, гулких ударов и разлетавшихся на части тварей. Чужак буквально в одно касание разрывал прочнейшие панцири, скрепленные законом. Тархан сразу понял, почему так происходит. При тесном соприкосновении чужой закон разрушал вложенную в твари не жизнь. Он сильный и он меня не боится. Вообще ни капли. Значит, его закон не слабее. Вот только я тут все подготовил, неужели он не понимает? Вокруг нападавшего закрутился водоворот тварей, которые разлетались от его ударов на части, и тут же через миг собирались обратно и продолжали атаку. Однако на приподнятие своих слуг Тархан теперь каждый раз тратил силу, потому что чужак начал полностью разрушать закон, заранее вложенный в их тела. Понятно, так долго продолжаться не может, мне это невыгодно. Да, твари задерживали чужака, но нужно было усилить давление. Пока это было так, прощупывание. Тархан медленно поднялся и сжал кулак. На стенах, полу и сводах пещеры проступили символы нежизни. Но самое неприятное произошло дальше, его закон попытались высосать. Он может высасывать мою силу, это было неприятно и неожиданно. Бам! Тархан с силой опустил свою ступню, и от него разошлась по всей пещере волна ледяной стужи. От такого холода обычных людей и живых существ бы просто убило, но нападавший этого почти не почувствовал. Его ноги покрылись льдом, но ему было достаточно тряхнуть ступней, и от льда осталась одна вода. Еще один удар ноги, и снова волна стужи сковала ноги противника. Еще, бам, бам. Одновременно с этим чужака чуть не похоронили под своими телами мертвые монстры, послушные воле хозяина. Каждый из них содержал частичку нежизни. Сейчас, в один миг, все эти существа объединились в одну сеть нежизни, под которой оказался заперт чужак. Удар, удар, удар. Сеть держалась. Правда, недолго. Сильная вспышка чужого закона заставила Тархана прикрыть глаза. Из тел двух десятков тварей просто вытащили куски его закона и поглотили. Вот это уже его напрягло. Он поглотил чужой закон, такое возможно, значит, он им усилился. Тархан четко понимал, что сделать так же не может. Просто не понимает как. Кха, выдохнул чужак облачко пара. В отличие от Тархана он был живым. Миг, и он разрушил весь лед вокруг себя. Это все... Прозвучал голос чужака. «Это все, что ты можешь. Вперед!» Мысленно приказал Тархан, и на чужака кинулись два некрупных первопредка. Бам-бам! Бой сразу изменил свой рисунок, потому что теперь удары противника не разрушали поднятых существ. Первопредки выдерживали удары, наполненные чужим законом. Бам-бам! Бам-бам-бам! Насыщенные большим количеством закона нежизни мертвые тела первопредков успевали и наносить удары в ответ, и начали задевать человека. Вот только, хвать. Чужак ухватил огромного камнекраба первопредка за клешню, оторвал ее и швырнул в сторону, будто она ничего не весила. В тот же миг Тархан ощутил, как из тела первопредка исчез заложенный закон. Хорошо, пора включаться. Ловушка закона. Под ногами противника вспыхнули и зашевелились символы нежизни. В тот же миг вся пещера стала огромной цепью-сетью, удерживающей врага на одном месте. Интересно, пробормотал человек, пытаясь оторвать ноги от пола. Не получалось. Тархан сделал шаг к врагу и, подняв руки вверх, мощным усилием начал тянуть холод из всей пещеры к одному месту, тому, где прилип этот чужак. Хоть он его удерживал, но ощущал, что это еще далеко не все. Что-то было с чужаком не так. Показанная сила не соответствовала чувству опасности, которое он испытывал безостановочно. Тюрьма закона, мысленно приказал Тархан, и вся мощь закона, которым он напитывал эту пещеру несколько месяцев, обрушилась на врага. Символы засветились ярко-ярко и начали стекаться в центр. Бам! Враг упал на одно колено, придавленный чужой силой. Попытки подняться ни к чему не привели. Он лишь еще два раза упал, и было видно, как от натуги надулась жилка на его лбу. В атаку. Еще три первопредка рванули к скованному врагу, и через пару мгновений накрыли его своими телами, начав кромсать всеми своими конечностями. И хоть враг был погребен под телами монстров, Тархан ощущал мощное сопротивление, словно силу всей пещеры, которую он обрушил на этого человека, пытались выдавить обратно на него. Он сопротивляется, он сильнее, чем я думал вначале. Бам-бам, Тархан будто пропустил удар под дых. Это был рывок чужого закона. Многоножку первопредка просто подбросила под самый потолок, как игрушечную, и она распалась на куски прямо в полете. «А-а-а-а!» С криком чужак выпрямился, а вокруг него закружилась черная воронка, которая просто всосала двух первопредков, и они рассыпались прахом. Тархан смотрел на тело противника. У того не было одной руки, был оторван кусок ноги, тело было исполосовано до внутренних органов. Вот только оно восстанавливалось с поразительной скоростью, буквально 3-4 мгновения, и он восстановился полностью. Словно и не было никакой драки с монстрами. «Очень интересно», – прохрипел человек, – «очень. Всего один закон, а какая сила?» Прах убитых первопредков просто всасывался в тело этого человека. «Мощные твари», – сказал он, – «они меня усилят, станут частью меня». Такого Тархан еще не видел. Сам он поглотить кровь первопредков не мог. Он пытался несколько раз. Его тело просто не принимало подобное. А вот чужак перед ним явно подобными ограничениями не обладал. И это было неприятно. Он развеял первопредков, будто они были самыми обычными существами. К нему нельзя приближаться, понял Тархан. Вблизи он слишком силен. Его поглощение просто невероятное. Кусочки закона закрутились вокруг него и выстрелили в противника крошечными снарядами. Вот только проникнуть сквозь черный вихрь они не смогли. Сотни и сотни символов продолжали срываться со стены, пола и потолка и врезаться в защиту врага. Попробую скопом вытянуть из него жизнь, он же дышит. В следующее мгновение на чужака обрушилось совокупное давление жуткого холода и вытягивания жизни с помощью закона. Тот закашлялся. Атархан почувствовал, как получается передавливать своей волей чужую. Как будто бы, или он мне поддается, контратаку он пропустил, потому что просто не ожидал, что черные плети, наполненные законом поглощения, выстрелят прямо возле него. Они обвились вокруг его ноги и начали тянуть из него жизнь, силу и закон, и не смогли. Чужак нахмурился и сильно напрягся, но его закон просто соскальзывал с тела Тархана. Это так развеселило его, что он впервые с момента своего пробуждения захохотал. «Я не живой и не мертвый», — прохрипел он низким голосом. Плети продолжали безрезультатно соскальзывать с его тела. «Это мы посмотрим еще». Тархан вдруг ощутил, как пол над ним начинает проваливаться, а его самого будто засасывает в воронку поглощения. Противник ударил буквально изо всех сил, но и сам он не выпускал ни на миг чужака, приковывая к полу. Законы столкнулись и застыли. Воля двух носителей закона столкнулась, и никто не мог одержать верх, никто не мог уничтожить противника, пока наконец не прозвучал странный звук. Треск. Сначала треснуло тихо, а потом громко, будто прямо в пещере разорвали огромный кусок плотной ткани. По полу поползла длинная трещина, которая с каждым мгновением все больше расширялась, а вокруг нее заклубилась странная черно-серая субстанция. Пол затрясло, как и стены пещеры. Куски потолка начали сыпаться вниз. Оба противника прекратили атаку и вернули все частицы закона обратно к себе. Вот только не из-за разрушающейся пещеры. Их она не смущала, а вот лезущая из разлома посреди пещеры рогатая человекоподобная тварь. Да, человек взмахнул руками, и с них сорвались черные вихри символов, которые врезались в существо. Вот только символы поглощения скатились с него, не нанеся вреда, словно с гладкой зеркальной поверхности. На лице человека застыло недоуменное выражение. «Эта тварь опасна, очень опасна». Пещеру наполнил рев, который донесся из глотки твари, что выпрыгнула наружу, приземлившись своими огромными козлоподобными ногами. Пещеру вновь тряхнуло. За первым рогатым, следом выпрыгнуло еще двое размерами поменьше. В момент, когда один из демонов рванул прямо на Тархана, избрав его своей целью, в пещере появилось новое действующее лицо. Женщина, с белоснежными длинными волосами, верхом на огромном черном пауке. Ее тело укрывало, словно броня, колышущаяся тьма, а в руке застыло копье уплотненной тьмы. Ха-ха-ха-ха. Из глотки женщины с паучьими глазами вырвался звук, от которого заслезилось в глазах, а уши просто-напросто заложило. И Тархана, и человека будто бы на мгновение охватило оцепенение. Идиоты. От ее голоса, полного ярости, задрожало само пространство, а вслед за ней внутрь пещеры вползла тьма. Много тьмы. Что носитель закона окажется таким сильным, Паргон не ожидал, совсем не ожидал. Он понимал, что тот подготовится к битве, но вот что ему хватит силы и умений накачать стены пещеры таким количеством закона, в голову ему не приходило. Кроме того, Паргон не знал, каким именно законом обладает этот носитель, с виду напоминавший огромного мертвого гоблина. Поэтому дал ему проявить себя, показать свой закон, свою силу. Когда на него рванули мертвые и на удивление мощные твари, он понял, что этот закон не знаком ему. Подобного он не встречал. Что за закон способен поднимать мертвых? Он возвращает им жизнь? Последнее опроверглось одним поглощением, во время которого Паргон понял одно. В этих существах есть странный закон, но нет жизни. Они лишь с виду двигались, но оставались мертвыми. В любом случае, удары, напитанные силой закона поглощения, справлялись с тварями достаточно легко, а скоро ему удалось поглотить и кусочки вражеского закона. «Давай, бахни уже всем, чем есть», — мысленно подстегивал этого мертвеца Паргон, и скоро на него действительно обрушилась вся мощь закона, собранная в этой пещере. И это было сильно. Его буквально припечатало к полу, да еще и противник бросил на него оставшихся тварей, самых мощных тварей из тех, что тут были. Они не убивались с одного удара, наоборот, сами пробивались сквозь его обычную защиту. Но Паргон сознательно подпустил их поближе и позволил пролить свою кровь. Капли его крови, насыщенной пятью законами, попали на тела этих тварей, и тогда-то он использовал поглощение на полную. Он просто растворил этих огромных существ до состояния пыли, которую всосал в себя, усилив собственное тело. Он уничтожил чужой закон. Мелкие атаки противника были неощутимы, поэтому он сам перешел в атаку. Паргон попытался одним махом, разом высосать противника, и неожиданно потерпел неудачу, а мертвый гоблин захохотал. Паргон понял его слова, понял язык, тот сказал, что он не живой и не мертвый. Удивительно, из созданий, поднятых этим практиком, он мог высосать закон, но из него самого, нет. Это было очень странно, и он этого не понимал, такое было с ним впервые. Впрочем, он попробовал более мощную атаку законом, которая столкнулась с законом противника. Они застыли в противостоянии волей. Они давили друг друга и не могли продавить. В какой-то момент они застыли, и тут по пещере пронесся звук. Пространство всколыхнулось и словно разорвалось пополам. Пещера начала рушиться, а по полу зазмеилась трещина, моментально расширяющаяся до огромного разлома. Из трещины поперла странная черно-серая субстанция, а затем оттуда вылезла рогатая тварь, демон. Тут же понял Паргон. В памяти некоторых, давно поглощенных им практиков фигурировали подобные существа. Борьба носителей закона моментально прекратилась. Оба они ощутили, что тварь опасна, очень опасна. «Ну-ка попробуй этого», — мелькнула у него мысль, и он тут же атаковал демона. Вот только его первая атака законом просто рассыпалась об странную защиту демона, а следом из разлома полезли еще две твари. Паргон недовольно покачал головой. Ситуация становилась неприятной, но это еще на сцене не появилась она, паучиха. Паргон помнил некое подобие этой твари в верхних ярусах, куда он так глупо заскочил. Вот только тут тварь была, видимо, в своем истинном обличье и передвигалась верхом на огромном черном пауке, оплетенном ее белоснежными волосами. Следом за ней в пещеру хлынула тьма, мощные потоки тьмы. Паргон съежился. Он помнил, как неприятно было выколупывать из своего тела частицы закона тьмы, которые глубоко въедались. Тьма была очень неприятным законом, а потом эта баба завизжала, и все вокруг накрыло тьмой. Паргон понял одну вещь: всегда может быть хуже. Грохот чужой битвы праматерь ощутила издалека, и сразу направилась туда, откуда исходили странные вибрации, нарушающие цельность пространства, цельность яруса. Первым делом она подумала, что это сражаются какие-то обезумевшие первопредки, но реальность оказалась хуже, намного хуже. Сражались два обладателя закона, и им было вообще все равно, что происходит вокруг. Законы сталкивались, и возмущение от этих столкновений неизбежно разрушали хрупкую целостность яруса первопредков. Нельзя, нельзя, в этих местах нельзя применять закон, особенно в таком количестве. Бушевала внутри нее буря. Нельзя, иначе прорыв неминуем. Она гнала мертвое тело чернопрядца вперед и вперед, надеясь успеть до того, как случится непоправимое. Она не успела. Прорыв произошел прямо перед тем, как она добралась в пещеру к этим двум идиотам. Пещера разрушалась, пересеченная линией разлома посредине, и оттуда уже вылезла троица демонов, очень сильных демонов. Энергия пустоты окутывала их тела тонким слоем, так что вполне ожидаемо закон просто не причинил вреда этим тварям. Идиоты. Праматерь зашипела, словно разъяренная змея, и мощным рывком воли накрыла всю пещеру тьмой. Я тут всех убью, всех, и этих двух идиотов, и этих демонов, всех. На этих ярусах ее тьма была сильной и мощной как нигде, потому что рядом располагался ярус изначальной тьмы, из которой она черпала силы. Убью, прошипела она и спрыгнула с паука, а ее белоснежные волосы до пяток закрутились в пространстве смертоносными лезвиями. Всех убью, уроды. В этот миг лица обоих обладателей закона выражали полное понимание того, в какую задницу они попали. Последняя глава этого тома выйдет 17 февраля в 00:01. Эпилог. Зурдах сидел внутри территории Ордена Заката. Их поселили в простых прямоугольных помещениях, напоминавших казармы в ямах. Располагались они очень близко к внешней стене Ордена, отделявшей его от города, предгорья и трущоб. Три больших казармы для трех рас, для гоблинов, людей и гнолли вперемешку с полукровками. Тот, кто это сделал, видимо, прекрасно осознавал, что трущобников разных рас вместе селить будет глупостью. Как быстро все произошло, подумал Зурдах. Нас все-таки взяли в обучение. Ему до сих пор не верилось, что это произошло. Вот еще недавно он только смотрел на эти стены, гадая, что за ними, и не рискуя подбираться к ним, а теперь он живет внутри и может все увидеть вблизи и собственными глазами. Зурдах на мгновение представил, как были шокированы остальные трущобники и сами стражники, которые выталкивали детей к булыжнику. Вряд ли они знали, когда оцепляли трущобы, чем все закончится. Впрочем, часть, возможно, и знала. Зурдах вздохнул. Пока в ордене ничего интересного не происходило, всех трущобников по прибытию заставили отмыться и постричься. Этим занималась старая служанка, с великим удовольствием отрезавшая патлы детей. С гнолами, правда, было посложнее, их заставили намазаться чем-то вонючим, и они визжали от боли. Как понял Зурдах, это чтобы убрать в шее блох. У него самого их не было, но у большинства трущобников они были проблемой. Чем-то эта процедура напомнила Зурдаху момент прибытия в ямы Айгура. Тогда их тоже мыли чем-то вонючим и обкарнали волосы. И это сравнение ему не понравилось. Было, правда, существенное отличие. Тут они не были рабами. Никто не спешил и не пытался на них надеть кандалы и ошейники. Они были свободны. Правда, пределы их свободы ограничивались пространством между внешней и внутренней стеной. Да, внутрь, к основным строениям ордена и другим ученикам, их пока не пускали. Правда, старик-практик, которого к ним приставили наблюдать, скоро пояснил, что они еще должны будут дать клятву ордену, и лишь тогда им будет позволено входить внутрь. Ну а что конкретно за клятва, он так и не рассказал. Именно из-за этих недомолвок Зурдах и ожидал какой-то подлянки. В промежутке между внутренней и внешней стеной находились, кроме трех казарм, другие хозяйственные пристройки, большие гонги и площадки для сбора членов ордена. Внутри было идеально чисто. Тут были слуги, которые следили за порядком, правда, с трущобниками они не разговаривали и жили в отдельных, небольших строениях. Они же и готовили пищу. Единственный, кто сидел и никогда не отлучался дольше, чем на час-другой, был очень старый орденец. Он сидел чуть вдали от трех казарм, в странной позе со скрещенными ногами и закрытыми глазами. Но Зурдах ощущал, что тот все видит, за всеми следит, контролирует. Собственно, все трущобники задавали вопросы именно ему. Наверное, еще потому, что от него исходила скрытая внутренняя сила, никак не соответствующая его дряхлому телу. Однако, Зурдах знал точно, что этот старик и в подметке не годится тому молодому практику, который проводил испытания на камне. От последнего у гоблина аж волосы дыбом стали. Тут же он чувствовал легкое ощущение опасности, как от крупной бронированной твари, и все. За этим стариком Зурдах наблюдал, но не потому, что ожидал удара в спину, а чтобы понять, как старик дышит, когда вот так неподвижно медитирует. Молодой гоблин ощущал, что в такие моменты вокруг старика будто бы шевелятся какие-то невидимые токи энергии. Правда, увидеть их Зурдах не мог, поэтому просто прислушивался. За пару дней наблюдений он так ничего и не выяснил, что и неудивительно. Он догадывался, что чувствовать другую энергию может мешать тьма или кровь, или и то, и другое вместе. Маэль стал задумчивее и погруженнее в себя, и, одновременно с этим, словно бы довольнее. Последнее Зурдаха радовало, как радовало и то, что у друга оказались способности, потому что иначе сам он в орден не вступил бы. Без Маэля это было бессмысленно и не нужно. Несмотря на то, что Зурдах помнил осколки других своих жизней, он знал, что не хочет снова остаться один. Друг столько лет был рядом, они столько вместе пережили, что разделиться теперь, после всех совместных опасностей, было бы больно. Они были последние выжившие дети из ям. Больше никого не осталось. У Зурдаха никого не осталось. Сначала мать, потом вообще все их племя, а потом их группа детей, спасшихся и погибавших один за другим. Кракх и Дракх, смерти которых он не видел. Инмар, с которым он только-только начал нормально общаться, Зурдах вспомнил, как они вместе шли позади всех и как потом Драмар учил Инмара использовать нюх для поиска опасностей. А потом случилась Кая. Ее смерть, пожалуй, самое болезненное воспоминание после смерти матери. А ведь она была всего лишь маленькая девочка, которую он знал несколько месяцев, но запомнил навсегда. Почему я думаю о них всех? Почему сейчас? Не понимаю, я думал, это уже ушло. В голове всплыл образ старого Драмара, которого забрали Драу. Он так и не знал, что с ним случилось. Продали ли его, стал ли он рабом, или, может, его использовали как бойца. Он ведь мутант, сильный, несмотря на внешнюю дряхлость. Его мысли скользнули дальше, к событиям, случившимся в ямах, к убитому Саркху, им убитому, пусть и с помощью прожоры тогда еще прожоры, а не могущественного осколка чернопрядца. Именно тогда они с Майлем и стали друзьями. Смерть Саркха их сблизила, и в то же время отдалила от Тарка и Кайры. Пусть они сами и не знали, что произошло там, за казармами. А потом погибли и они. В один момент, оказавшись на пути того луча, который должен был испепелить именно его, а не кого-то другого. Внутри Зурдаха начала закипать легкая злость на все случившееся. Прожора, ведь если бы не те тренировки с тьмой, то Прожора бы и не появился и не спас бы меня с Майлем там, на арене Кхеркхала. Ну и когда ты вылезешь из меня? Мысленно обратился к чернопрядцу Зурдах, и ожидаемо, ответом было молчание. Где для тебя будет безопасное место? Или ты еще не восстановил силы? Зурдах вздохнул. Если бы чернопрядец хоть раз ответил, это бы его успокоило. С другой стороны, он ощущал его как сгустки живой тьмы на своих костях, значит, все в порядке. Значит, он живой. С другой стороны, чернопрядец, даже ослабленный, могущественное существо. А значит, в критической ситуации он мог помочь, даже просто спасая свое существование. Молодой гоблин посмотрел на стены ордена, на старика, с закрытыми глазами, на тучи на небе, и задумался. Моя жизнь словно череда случайных и незначительных событий, будто бы в ней нет цели, кроме одной – выжить. И даже короткие передышки, вроде борделя Ниларии, все равно приводят к каким-то кровавым событиям, из которых мы выбираемся и продолжаем куда-то бежать. Надолго ли мы тут? Рядом сидел Маэлли, тоже молчал. Где-то сзади гонялись друг за другом гоблинита, и раздавался громкий голос Иглора, который был после тренировок друзей самым сильным среди малышни. Сейчас мы никуда не бежим. Но тревожное ощущение, что грядет что-то кровавое, не отпускало Зурдаха с того момента, как он оказался за стенами ордена. Размышления его прервал слуга, который пришел из-за внутренней стены и принес старику какую-то толстую стопку бумаг. Тот осторожно взял бумаги, выслушал все, что ему сказал слуга, кивнул и отправил его прочь. Придерживая бумаги, старик встал и посмотрел на детей. «Все сюда!» — крикнул старик. «Соберите своих!» — кинул он друзьям. Зурдах аж привстал. В нем мигом проснулся интерес. «Малышня, выходим!» — засуетился сразу Маэль и начал собирать всех гоблинит перед казармой. Те неохотно, но поплелись, однако ослушаться Зурдаха или Маэля они не смели, те были для них самыми старшими и, что не менее важно, самыми сильными. Рядом с друзьями стал Иглор. «А что такое? Почему нас собирают?» – обеспокоенно спросил трущобник. «Ты чего шуганый такой?» – успокоил его Зурдах. «Просто что-то от нас хотят. Не волнуйся, в обиду тебя никто не даст». «Да я не волнуюсь, я вообще ничего не боюсь», – Маэль хмыкнул. Через пару минут все три группы стояли нестройным рядом перед стариком. «Итак, малышня», – прохрипел он, – «есть для вас небольшое задание». Все дружно вытянулись вперед. «Видите у меня в руке эти бумаги?» – дети заугукали. «Так вот, на них есть узоры, или, вернее, символы. Ваша задача – перерисовать эти символы как кто сумеет». «А где рисовать? На полу?» – спросил Маэль. «Именно. Сейчас нам принесут специальные палочки, они пишут черным». «Вот ими и выводите то, что на этих бумажках. Просто перерисовать?» – спросил Зурдах. «Нет, каждому из вас я покажу определенный символ, вы внимательно посмотрите на него, запомните и уже по памяти будете перерисовывать». «А это еще зачем?» – прозвучал голос Иглора. «Полагаю», – ответил старик, – «глава хочет проверить вашу память. Можете ли вы запоминать что-то сложное?» «Интересно, когда принесли длинные палочки с тонкими угольками на кончиках?» Старик начал показывать символы на бумагах. Каждому ребенку отводилось по 3-4 мгновения. Зурдах видел, что на листках были выведены черным какие-то фигуры, круги, квадраты и другие закорючки. Держа палочку в руке, Зурдах подумал об одном. Ей, наверное, очень удобно рисовать. Как же давно я не рисовал, надо обязательно продолжить. Когда старик остановился перед ним и показал символ, Зурдах впился в него взглядом и моментально запомнил. Рука с палочкой сразу начала выводить нужные линии. «Да это ж легко!» — понял он. «Что тут запоминать?» Маэль был счастлив. Он до сих пор не понимал, как так случилось, что они с Зурдахом оказались внутри ордена, внутри этого закрытого сообщества практиков, куда раньше никогда не принимали гоблинов. Однако это случилось. Они тут, и рядом с ними были десятки других гоблинит из трущоб. Маэль еще не знал, что их ждет и чему их будут учить, и будут ли вообще, но он впервые ощутил себя особенным, не таким, как другие, не обычным гоблином, а чем-то большим. «У меня есть способности, как и у Зурдаха, мы оба одаренные, как и эти малые». Маэль всегда смотрел на то, как Зурдах управляет тьмой и завидовал. Завидовал этой силе, этому могуществу, пусть и видел, что у тьмы есть пределы. Точно так же, с завистью, он смотрел на молодого практика, который спрыгнул с огромной птицы прямиком в трущобы и потом, буквально просто топнув ногой, поставил всех на место. Маэль хотел уметь так же. Он увидел, что значит подавляющая сила, увидел эту голубоватую энергию, которую использовали практики Ордена Заката, и хотел ее ощутить, увидеть ее в своих руках. Точно так же, как гоблинская малышня завидовала тому, что он мутант, и хотела стать такими же, как он. Но для него сила крови и ядра были чем-то давно знакомым, чем-то пройденным, а вот голубая энергия – загадкой. Маэль вздохнул. Ему нравилось, что тут было много гоблинов, целых два десятка малышни. И за всю эту малышню, за этих слабых гоблинит, он будто ощущал ответственность, ведь он был старше и сильнее, а еще потому, что все они были обычные гоблины, не мутанты, но зато со способностями, словно у них с Зурдахом было свое маленькое племя. К сожалению, из того десятка гоблинит, которые они тренировали в трущобах, тут был только Иглар. Маэль поначалу думал, что их в первый же день начнут чему-то учить, что-то рассказывать, объяснять, совсем как в ямах, но их просто заставили отмыться и поселили в казармах. В соседних казармах были гнолли и люди. Никто никуда не бежал, даже не пытался, хотя некоторые трущобники с опаской поглядывали на высокие стены, на которых стояли ученики ордена, выполнявшие функции стражей. Однако Маэль не чувствовал ни от кого из них такой опасности, как от этого дряхлого старика, который круглосуточно сидел в странной позе на холодных камнях. Он почти не спал. Маэль специально следил за ним. «Интересно, они тут все тут такие странные?» – думал Маэль. Когда им принесли листки с символами, Маэлю стало интересно, потому что начало хоть что-то происходить, не тупое сидение в казармах. Глядя на символы, изображенные на листках, он понял, что хоть ухватить эти фигуры и сложно, но возможно. Там были определенные закономерности, которые он увидел сразу. Что ж, посмотрим, смогу я или нет. Иглар смотрел на стены Ордена Заката и не понимал, как тут оказался. Умом-то он понимал, вот только все его существо не могло понять, как он, гоблин, тот, кто еще вчера был в грязных, вонючих трущобах, теперь оказался в другом месте, чистом, красивом. На нем даже нет рабского ошейника, его не бьют и не заставляют ничего делать. Это было странно. Их даже кормили, причем сколько хочешь, столько и бери, да еще и такой едой, которую он никогда не ел. Наверное, если бы он попал сюда один, без своих сородичей, ему было бы очень страшно, но их, гоблинов, было два десятка, и с ними были Зурдах и Маэль. Эти два молодых мутанта были такие сильные, что с ними считался сам Камнебрюхий. А еще они могли выделывать копьями такие финты, какие никому из других мутантов и не снились. Эти орденцы, пришедшие в трущобы, были полнейшей неожиданностью, как и то, что у него оказались способности. Иглар так и не понял, в чем эти способности заключаются. Он думал, что тут, внутри, за стенами ордена, кто-то об этом расскажет. Вот только пока их держали в неведении, боялся Иглар только одного, что их обманули, заманили сюда для чего-то ужасного. Он не знал для чего, но явно не для того, чтобы учить. В такие моменты его успокаивали невозмутимые лица Зурдаха и Маэля. Эти молодые гоблины, казалось, не боятся вообще ничего. «Вот таким хочу быть», — понял он, — «таким же сильным и смелым, как они». Все прошло неплохо. Конечно, Крул ожидал большего количества одаренных, но в любом случае около сотни новых учеников — это ощутимая прибавка. Причем далеко не все из них слабые, судя по свечению определительного камня. Ведь свечение показывало как раз-таки предрасположенность к управлению ЦИ. Крул первое время опасался, что вся затея в трущобах сорвется, что или стражи плохо сработают, или старейшины взбрыкнут в нужный момент, или этот старый ублюдочный дроу из катакомб что-то выкинет, не пустит никого, и придется проливать кровь, или те же вожаки трущобников похерят все договоренности. Но нет, ничего из этого не произошло, все прошло спокойно, удивительно спокойно. Крул, конечно, понимал, что, несмотря на предпринятые усилия, скорее всего, часть детей и подростков стражи все равно упустили, их было слишком мало, а трущобы были слишком большие, но основную часть они точно забрали себе. Казармы между внутренней и внешней стенами были уже подготовлены заранее. На первое время, до принятия клятвы, он собирался оставить трущобников именно там. Они должны стать сильнее и никак не соприкасаться с остальными учениками ордена. А вот когда подрастут, и по силе, и по возрасту, тогда уже можно будет их смешать. Впрочем, вряд ли они примут друг друга, и это даже хорошо, потому что Крул собирался сделать трущобников верными себе. У казарм безвылазно дежурил тот самый старейшина, которого он забрал из дальнего форпоста. Ему он доверял больше, чем всем остальным старейшинам вместе взятым. Глядя на трущобников, Крул понял, что разделить детей по расам было верным решением. У каждой группы сразу образовались свои вожаки, и их дети слушались, даже надсмотрщики не нужны. Достаточно договориться со старшими в каждой группе, и они сами наведут порядок. Неделя, столько Крулу нужно было времени на то, чтобы зарядить энергией камень клятв. Увы, полностью нейтрализовать утечку ему не удалось, и артефакт продолжал все так же быстро разряжаться. Ну а пока пусть трущобники привыкают к тому, что они теперь часть ордена, пусть и самая низшая, до того момента, как не научится управлять ЦИ. Молодой глава вышел наружу, на небольшой балкон, и взглянул на территорию ордена. Он ощущал свою силу, ту силу, о которой никто не знал. Хотелось закричать в этот прохладный горный воздух, закричать, используя ЦИ, и обрушить тут все, просто чтобы продемонстрировать свою мощь, которая другим членам ордена и не снилась. Крул был заложник собственного быстрого роста. В центральном отделении ему приходилось скрывать свою силу от главы и от совета старейшин. Слишком уж старики не любят, когда их обходят молодые. В руке образовалась небольшая печать, пустая. В нее не были пока заложены никакие функции. Это и было главным секретом Крула. То, что он был мастером печати, и черные хребты были просто идеальным местом для его роста. Он мог вдали от посторонних глаз начать подминать под себя это отделение, потом соседнее, потом еще. Однако, прежде нужно сделать отделение сильным, потому что одному расправляться со всеми опасностями слишком затратно и слишком опасно. Сила ордена раньше всегда была в их многочисленности. Отдельная сила каждого практика никогда не будет не столь важна, как совокупная мощь тысяч одаренных. Пустая печать заполнилась символами и трансформировалась в печать тишины. Она накрыла не только балкон, но и всю комнату и даже нижние этажи. Молодой глава словно очутился под водой. Вокруг наступила тишина. Мысли потекли спокойно и плавно, словно и не было никаких тревог и забот. В голове всплыл образ его учителя. Образ был смутный и размытый, несмотря на абсолютную память Крула. Он не знал его имени. Он знал только, что это был истинный мастер печати, иномирец, передавший ему знания. Это произошло вне ордена, еще в детстве, еще до того, как Крула заметили и взяли в центральное отделение, заметив его способности. Старик учил его печатям. Что такое печати? Это способ управления реальностью, так для себя сформулировал это Крул. Я формирую из энергии печати, которые обладают заданными функциями и определенной длительностью жизни. В отличие от техник, они не развеиваются, если их не используешь. Печать тишины вокруг него самоподдерживалась, высасывая энергию из пространства. Ее было мало, но она была. Но тогда, в детстве, Крул ничего этого не знал. Не знал, что такое ЦИ, не знал, как строить печати, как их развеивать, как активировать. Он просто запоминал картинки, рисунки, схемы, чертежи, которые показывал этот старик, умевший делать невероятные вещи. Чуть позже Крул понял, почему старик выбрал именно его, почему передал ему все эти знания. Из-за его абсолютной памяти. До того, как он попал в орден, он думал, что такая память у всех, и удивлялся, когда остальные учащиеся не могли запомнить несложных, на его взгляд, вещей, техник и просто знаний. Ему достаточно было взглянуть на печать или текст всего один раз, и он сохранялся в его голове навсегда. Никто другой использовать печати просто бы не мог, запутался бы. Только одаренный с абсолютной памятью мог стать мастером печати. Тот старик, его учитель, странный практик, покинул деревеньку уже через год, когда убедился, что Крул запомнил все, что он ему показывал. Те же печати он рисовал на берегу реки палочкой, а когда Крул безупречно повторял рисунок, показывал уже настоящую печать, наполненную ЦИ. Но это было не все. Старик навесил на самого Крула кучу печатей, значения которых мальчишка не знал. Этому его не учили. И эти печати бесследно впитались в его тело, и даже когда Крул вырос и стал сильным практиком, он не мог ощутить печатей. Либо они растворились, либо стали его частью. Учитель говорил, что печати – это универсальный, но очень сложный инструмент взаимодействия с энергией, а техники большинства практиков – лишь жалкое, урезанное подобие печати. Но это было следствием несовершенной человеческой памяти. Обычные люди просто не могли запомнить такие сложные конструкции и воспроизводить их одним мысленным усилием. Потому что всего одна ошибка в построении печати, и энергия может взорваться, навредив самому практику. Для большинства это было слишком опасно и ненадежно. К сожалению, абсолютную память нельзя натренировать, и Крул это понимал. Это просто дар. Ты либо рождаешься с ним, либо нет, третьего не дано. О том, что старик был иномерцем, Крул догадался по обрывкам информации, которую изучал в Ордене. Он сопоставил то, что учитель слишком часто говорил о Черном Хребте, и записи Ордена о странных, изредка появляющихся в регионе Черного Хребта иномерцах огромной мощи. Собственно, Орден знал о том, что Черные Хребты являются своеобразной границей мира и соприкасаются с соседним. Крул знал все то, что было в архивах Ордена, с его памятью этот архив, считай, лежал в его голове и был всегда с собой. Эти знания не были доступны рядовым членам Ордена, но он быстро поднимался, очень быстро. И попасть сюда, в Черные Хребты, он хотел давно, но случай представился только недавно. Это место ему нравилось, тут все решала сила, чистая сила, а у него она была, и не только у него. Мысль вернулась к Марете, которая и устроила весь тот беспорядок в Ордене. Нет, понятное дело, старейшины были тоже виноваты, но они лишь склонились перед тем, у кого была большая сила, а значит, причины так считать у них были. «Ладно», — подумал Крул, — «с Маретой я успею разобраться. Пусть границы ее силы мне и неизвестны, но неспроста же она сама не показывается наружу, не зря прячется и действует чужими руками, значит, боится. Не меня, конечно, а кого-то другого, но суть это не меняет. И это Эллора, что ж, печати я ей ослабил, вот только тварь она явно непростая, и ее возможности выходят за ступень ее развития, которую я вижу. В последний раз она говорила о каком-то законе смерти, что это? В записи Хардина ни о чем подобном не было ни слова, что за законы, или эта девка просто сходит с ума, и почему я ощущаю иногда от нее опасность? Это ненормально, в ней нет такой силы, которая бы могла мне навредить, и тем не менее опасность точно есть. Так что же это? Заложенное в ней плетение, или что-то другое? То, что должно активироваться в момент чего-то, ее смерти, почему тогда она это не использовала, не было возможности, или не могла, или это связано с тем самым законом смерти, о котором она говорила, может они так называют какую-то мудреную технику. Крул понял, что нащупал если неверный, то близкий ответ. Ладно, об этом потом, сейчас есть кое-что более важное. Еще утром молодой глава заготовил стопку бумаг с самыми простыми подобиями печатей, не настоящих, конечно. Он придумал для новоприбывших тест, текст на память, абсолютную память. Ему были нужны свои ученики-помощники, обладающие способностями к печатям. Им бы было достаточно ограниченного набора печатей для выполнения своих функций, функций подпорок. Это дало бы Крулу еще большие возможности. Что ж, посмотрим, на что способны эти трущобники, и есть ли среди них кто-то с абсолютной памятью. Крул не сильно рассчитывал на подобное, но чем только боги не шутят. Конечно, потом наступит очередь тестировать всех остальных орденцев и отобранных детей из города, но это потом. Сначала трущобники. Аллара ждала, ждала, когда ее либо убьют, либо когда ее освободят свои же, и предпосылки к последнему как будто были. Она чувствовала, что странная магия, странная сила, которой сковывал ее этот молодой глава, периодами ослабевала. А значит, в такие периоды свои точно знали, где она находится, и что она до сих пор жива. И сегодня оковы ослабели больше обычного. Неожиданно она сумела ощутить сестер. Они были близко к территории Мардина, но Эллора ощутила кое-что еще, она ощутила смертников. Таких людей Марета использовала как проводников для сгустка печати смерти. У них была небольшая продолжительность жизни, до полугода, и спустя это время они просто погибали, расплескивая вокруг себя закон смерти. Кусок закона внутри Эллары был более щадящим, потому что был не ограничен по времени, и привязан только к ее смерти, и ей уже и активировался. Эти же смертники, они в любом случае погибнут. Закон разъест их сознание и сведет с ума, а потом убьет тела, где бы они ни находились. Это лишь вопрос времени. Их смерть была неизбежна. А раз смертники тут, поняла Эллара, значит, ее госпожа пришла к ней на выручку. Или же, вдруг подумала она, у нее вообще другие планы нет. Не стала бы она ради меня посылать стольких смертников. Достаточно было бы одного, пробравшегося ко мне. А это значит, что от меня почему-то не спешат избавляться. Но почему? Эти мысли неожиданно взбодрили ее и успокоили. Ее давно не пытали, не расспрашивали как следует. О ней вообще забыли, вернее, забыл этот молодой глава. Слуги-то ей приносили еду и помогали справлять все нужды, а в остальном она по-прежнему была скованной, словно цепями, не в силах пошевелиться. И вот это было самым мучительным – пребывать в сознании, но не в силах ни убить себя, ни сбежать. Аллара не замечала этого, но чем дольше она находилась в плену, тем меньше ей хотелось убить себя. В первые мгновения пленения она была готова, не раздумывая, уничтожить и себя, и все вокруг, но теперь словно томительное ожидание незаметно что-то изменило в ней. Эта бесконечная тянучка вытягивала ее душевные силы, хоть она и продолжала сохранять невозмутимый вид, но ей было еще далеко до ее госпожи, до Мареты, которая в любой ситуации всегда сохраняла безупречный контроль. Аллара вздохнула. Раздался лязг открываемой двери. Принесли еду. Марета думала о молодом главе, который меньше чем за полгода успел попортить ей часть планов и нервов. Преданность купленных старейшин всегда была под большим вопросом. Без демонстрации собственной силы и своевременного устрашения она их быстро потеряет, а они ей нужны. Но для этого она должна показать, что сила за ней, а не за этим мелким выскочкой, и тут одними деньгами тут не обойтись. Деньги должны быть подкреплены силой. Эту неделю она ждала вестей, все-таки до мест, где она скрывалась от отделения ордена, было порядочно времени. И с новостями прибыла одна из ее верных девиц. Когда она начала рассказывать все произошедшие за последние недели до своего отбытия, лицо Мареты все больше мрачнело. Нелюди, восклицательные и вопросительные знаки, он решил собирать нелюди. Она сразу представила масштабы подобного. Ведь если там, в трущобах, было два десятка одаренных гоблинов и еще больше гнолли, то что будет, если прошерстить и проверить другие города, деревни охотников, вообще рабов? Сколько он сможет откопать одаренных? Тысячи? Это проблема в будущем, это проблема. Да нет, это уже проблема. Она никогда не воспринимала ни гнолли, ни гоблинов, ни всяких полукровок за тех, кто достоин ее знаний. И это была обычная позиция для верхних миров, которую Марета полностью разделяла. Нет места этим грязным и вонючим нелюдям в ее сектах. Нет, никогда этому не бывать. Она даже мысль подобную не допускала. Да что она, сами орденцы в этом отношении ничем не отличались от нее, они никогда не брали нелюди. До сего момента. «Собирай две звезды», — приказала Марета девушке. «Две звезды», — так называли ее учеников, которые ради нее были готовы на все. Сейчас они должны были отправиться в Халшахар и вырезать всех отобранных орденом одаренных нелюдей. Иногда самое простое решение, самое верное. И на взгляд Мареты это решение было идеальным. Тьма стекалась к клину и обволакивала тело, словно плащом. Нет, не так, словно второй кожей. Потоки тьмы закручивались вокруг него, образуя неплотный черный кокон. Раньше Лин боялся тьмы, думал, что это нечто запрещенное. Темная ци, запрещенная в верхних мирах. Оказалось, он просто не понимал тьму, не понимал ее природу, не понимал ее силу, не понимал ее запредельную мощь. И теперь он ею овладел. Парень поднялся, и тьма соткалась за ним разорванным плащом. Шаг, шаг, шаг, от каждого его шага вокруг разлетались брызги тьмы. Лин взглянул на место, которое покидал, разрушенное и заброшенное. О его существовании парень узнал от Дроу. Сначала он вывернул наизнанку их мозги, а потом убил. Копаться в их мыслях оказалось полезно. Он узнал много нового. От кого-то Лин узнал основы владения тьмой, от других – техники, от третьих – места, где была сконцентрирована в запредельных количествах тьма. Вот как, например, это – разрушенные пещеры тьмы. Место, где Дроу раньше погружались в длительные медитации, чтобы прорваться с ступени на ступень. Главным оставался только один вопрос – а может ли он вообще овладеть темной ци, сможет ли управлять одновременно двумя типами ци? Оказалось, может. Вот только на это ушел целый год. Хвала богам, концентрация темной ци в некоторых местах подземелья была такой высокой, что даже полный бездарь бы ее почувствовал. В первые дни и недели, когда Лин засел за медитацию в пещерах тьмы, темная ци пыталась задушить его, убить, подавить волю и испугать. Не на того напала. События в Кхеркхале что-то изменили в нем. У него появилась цель. Цель была простая – вернуть Тару. Он понял, что не может оставить ее вот так, с паразитом в ее мозгу. Но для этого нужна была сила. И этой силой в подземельях была темная ци. Едва он впервые подчинил ее и начал дышать ею как воздухом, как сразу осознал, какая это мощь, и как неумело ею пользуются большинство дроу. Темная ци была послушной, гораздо более послушной, чем обычная. И главное, ее тут было много. Лин вытянул из пещер тьмы все, что мог, и теперь покидал этот полузаваленный разлом. Он прошел все этапы, на которые у дроу уходил не один десяток лет, буквально за год. Внутри него билось, толкая тьму по телу, сердце тьмы. Ему пришлось видоизменить то, что он подсмотрел у дроу, ведь у него было внутри ядро, пусть и скованное, так что его сердце тьмы буквально окутывало, словно второй темницей, запечатанное ядро. Сейчас Лин находился на этапе кристаллического сердца и понял, что надо прервать его уединенную медитацию. Теперь он ощутил в себе силу, чтобы еще немного пощипать дроу и драуков. К этим тварям у него были свои счеты, пора было добыть новые знания, а для этого нужны дроу посильнее. Его тело и его боевые навыки и до владения тьмой были выше, чем у этих тварей, а теперь у них не было шансов. Тьма для него теперь не помеха. Когда Лин выбрался в большой открытый тоннель, то застыл, потому что ему пришла в голову мысль, неожиданная и интересная мысль, соединить две энергии, не использовать их поочередно, а совместить. В тот же миг материализованная тьма соткалась в руке, а потом из центра ядра он толкнул наружу несколько сгустков плотной ци. Его рука засветилась, и две энергии застыли друг напротив друга. Две ци отталкивали друг друга, но Лин продолжил сжимать их. Он будто пытался сдавливать камень, настолько это тяжело шло. А потом случился. Бабах! Раздался оглушительный взрыв, и стены тоннеля, пол и потолок тряхнуло, будто от землетрясения. Куски потолка посыпались вниз. Алина просто впечатала в стену взрывной волной. Через мгновение его засыпало продолжавшими падать с потолка камнями. Минуту-другую стояла тишина, а потом он вылез наружу, разбрасывая камни и булыжники, отряхнулся и сказал. Это было мощно. На нем не было ни царапины. Надо бы повторить. Конец шестого тома. На этом заканчивается шестой, два и краткое, том Гоблина, уважаемые читатели. Надеюсь, вам понравилось. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто оставлял комментарии, награждал, покупал книгу, да и читал ее. Самое приятное автору, это когда его читают, когда он пишет не в пустоту. Теперь к сути. Этот том был промежуточным, в этом томе расставлялись основные фигуры будущего конфликта, будущие арки глобального противостояния в черных хребтах. Собственно, следующий том, это уже активное противостояние всех со всеми. Именно поэтому на 7 том мне нужно больше времени, на обдумывание, потому что закрутил хорошенько, теперь нужно раскручивать. В это время будет выходить другой цикл, где уже написаны 2 тома, писал параллельно с Гоблином. Выкладываться он будет каждый день, поэтому заходите и читайте. Мне хотелось написать что-то легкое и веселое в противовес мрачноватому Гоблину, надеюсь, так и получилось. Первые главы выйдут уже сегодня, одновременно с эпилогом выложу. Надеюсь, вам новое будет так же интересно читать, как и Гоблина. Вот ссылка на новую книгу. https://outhartadriader406193905052. Кому не сложно, ткните новой книге лайк, это помогает в продвижении книги. Надеюсь, вам она понравится. Конец.